Глава 33. Продвижение на доске. Если ты приблизишь на доске некоторые фигуры, где ты расположишь среди них себя? Отправляясь в прошлое или будущее, твое сердце подчас продвигается. Движения Солнца и Луны не просматривались под землей, но часы на стене давали о них косвенное представление. В отделе разработок УКАТ время показывало 10:21. Под часами находился большой директорский стол и женщина в лабораторном халате, державшая у уха трубку. Это была Цукуёми. Разговаривая по телефону, она игралась со своими нечесанными седыми волосами. «Моя дочка вечно была Марокой. Да, Саяма, спасибо, что позвонил. Не переживай». Можешь считать это платой за документы, которые я тебе передала. Нет ничего страшнее, чем получить что-то за даром. Все перегородки перед ней были заполнены. Люди внутри работали дни и ночи напролет, чтобы восстановить сервера и помочь остальным отделам с последствиями атаки. Несколько человек выглядывали на нее сверху перегородок. Они выглядели встревоженными, поэтому она улыбнулась и жестом показала им сесть. «Серьезно, я так занята, что больше волнуюсь о себе, чем о ней». Затем она произнесла Саяме в трубку. «Ты сейчас в порту Мидзусимы? И собираешься организовать боевые порядки рядом с Куросики, верно? Ты должна быть тоже занят. Как бы там ни было, воспринимай все документы, которые прислал Касима, как домашнее задание на лето, включая те, которые вы не можете прочесть». Она рассмеялась. «Не сомневаюсь, что верха обо всем прознали. Вот почему я собираюсь предложить данные из нашего аварийного бэкапа, чтобы восстановить центральный сервер». Его ответ заставил Цукуёми выдать горькую улыбку, но она быстро пропала. Некоторое время женщина просто кивала на его слова. «Эй, кто-нибудь здесь толком разбирается в богах войны?» — крикнула она к перегородкам. Встал один техник среднего возраста, и Цукуёми задала вопрос раньше, чем он что-то сказал. «Если бог войны питается от концептуального ядра, что случится, когда его удалят?» «Проще говоря, он перестанет функционировать. Он умрет». «Его можно будет снова запустить?» «Нет. Боги войны как живые создания. Они всегда существуют в слабом режиме ожидания. Если это устранить, их компоненты замедлятся, испортятся и затем умрут. После отключения циркуляции внутренней системе наносится значительный урон, и каждый, кто с ним синхронизирован, окажется в опасности». «Ясно, спасибо», — сказала Цукуёми, показывая технику сесть. Как только Цукуёми вернула трубку к уху, в ней прозвучал голос, и она несколько раз ответила. «Да не удивляйся ты так. Я и не знала, что ты можешь так человечно негодовать». Она горько рассмеялась. «Тебе следует почаще показывать эту твою черту напарникам. Ты же по существу король отряда Левиафана». «Верно. Теперь сделай все как надо и не переживай о моей дочке». «Чё?» — подумала Мияка. Девушка ныне находилась в кровати в тускло освещенной комнате. Более того, она была полностью раздетой. Рядом с ней Аполлон еще только раздевался. Как вдруг все так обернулось? После того, как он потерял сознание, Мияка отнесла его в комнату, но ее ошибкой было заснуть рядом с ним. Когда она проснулась после полудня, он также проснулся. Поэтому им пришлось пребывать в компании друг друга за завтраком, оставленным Мойрой Первой. После чего Аполлон уснул снова. В данный момент шла вторая половина дня, но окна были закрыты, и комнату наполнял лишь слабый свет. Мияка припомнила тарелку, на которой Мойра Первая и остальные оставили записку. «Они готовятся к какому-то фестивалю или вроде того?» Она толком не понимала, но горничные, которые изредка приходили беседовать с Аполлоном, похоже, пребывали в хорошем настроении. Плачущее лицо Аполлона с прошлой ночи исчезло, и он беседовал с горничными, выказывая довольное лицо без малейшей тревоги. Ныне он проговорил рядом с ней. «Не волнуйся, Мияка, это не так уж и плохо. Почему это я разделась раньше тебя? А ну-ка ответь». «Потому что у тебя меньше одежды». «Нет, это потому что ты так спешил все с меня снять. И должна сказать, ты выглядел при этом весьма счастливым». Хотя Мияка и не удовлетворил его ответ, она также гадала, действительно ли они должны это делать. «Эй!» Она осознала, что толком с ним и не разговаривала. «Давай поговорим, Мияка». «Не кради мою реплику!» Она повысила голос и покраснела, но Аполлон только рассмеялся и приблизился к ней сбоку. «Я бы не прочь услышать о твоей семье». «О моем отце?» «И о матери, и о тебе, Мияка». «Что собой представляла семья Лаугира?» Он с улыбкой сел рядом с ней, и она подтянула покрывало, чтобы скрыть тело. «Это совсем не интересно. Но я по-настоящему и не знал семьи. Единственными людьми, которые у меня были, это сестра, которую я воспринимал как женщину, отец, отдающий приказы, и те, кто сражались». Мияка промолчала. «Я нередко смотрел на своего отца и думал, что не хочу стать таким, как он. Я задавался вопросом, почему я должен следовать его приказам. Всякий раз, когда я ему перечил, он говорил, что это для моего же блага». В ответ Мияка рассмеялась, и Аполлон был сбит с толку. «Мне говорили то же самое. Все вокруг меня пошли на подготовительные курсы. Но ты, наверное, не знаешь, что это. В общем, все остальные ходили, а я не любила учиться. Но суть в том, что мне совсем не нравилось отрываться от коллектива. Когда отец заставил меня пойти, он сказал совершенно то же самое». «Почему родители пытаются навязать нам счастье? Почем мне знать?» Мияка пожала плечами. «Но вот и все, что ты помнишь, не так ли?» Аполлон кивнул. «Это действительно несправедливо. Он взвалил все на меня и затем ушел, не дав возможности что-либо сказать. Я и правда не хочу заканчивать, как он». «Как и я», — сказала Мияка. «Между тем, могу я сменить тему на сегодняшнее?» «То есть на Тифона?» «Догадался? Тифон — часть твоей семьи, разве нет?» Аполлон горько улыбнулся. «Тут ты права», — сказал он, и она вытянула руку. «И как ты собираешься освободить себя от проклятия Тифона?» Мойра первая рассказала ей два способа. Первый был больше невозможен. «А второй требует моих чувств». Согласно Мойре первой, организация УКАТ, которой принадлежала ее мать, тоже хотела концептуальное ядро Тифона. Если Мияка соединится с Тифоном и концептуальное ядро будет удалено, она умрет. Девушка решила теперь увидеть, действительно ли это правда. «Пожертвую я собой или нет, это мы еще посмотрим». Следом за ее раздумьями Аполлон произнес: «Похоже, Мойра первая объяснила тебе ситуацию. Мне ранее рассказала одна из кукол». «Да. Я точно знаю, что если соединюсь с Тифоном, то...» «Никто этого не хочет». Лицо Аполлона посерьезнело. «Я только что придумал третий способ». «Серьезно?» Мияка немного приподнялась, и он покачал головой. «Но если я тебе скажу, то растрачу все время, которое у нас осталось». «Не говори так, дурачок. Гораздо важнее тот третий способ. Ничего плохого, надеюсь? Он никем не жертвует, да?» «Не жертвует. Он освобождает меня от проклятия Тифона и делает королем». «Королем? Я только и делаю, что задаю вопросы», — подумала она, когда Аполлон кивнул. «И став королем, я возьму тебя в королевы». «Не глупи. Я ни разу не говорила, что выйду за тебя замуж». «Я сказал, что возьму тебя в королеву, а не в жены. Ты можешь стать почетной королевой». «Ах ты ж сукин сын!» Он рассмеялся, и она на секунду оскалилась, но вскоре вздохнула. А я все гадала, почему он выглядел так серьезно. Мияка клацнула языком, и его улыбка пропала. «Но не тревожься. Мойра первая, скорее всего, все тебе рассказала для того, чтобы ты обо мне волновалась. Но у нас есть выбор». «Тебе 100 лет будет мало, чтобы выбрать что-то вроде предложения мне». 100 лет? Для меня это совсем немного». «Дурачок», — пробормотала она, перед тем, как снова вздохнуть. «Знаешь, может, и поздновато для этого, но я вроде как конкретная неудачница». Миека легла на спину и глянула на потолок. Даже тусклое оранжевое освещение казалось для нее ярким. Чтобы укрыться от света, она сложила руки перед глазами. «Да и попала я сюда только потому, что провалилась на том собеседовании». Из глубины ее груди донеслось нечто наподобие голоса. Ее разум заполнило слово «сожаление», но она не стала этого выказывать. «Кто сожалеет попадать в место, куда я не собирался попадать?» Мияка не произнесла эту мысль вслух, но высказала то, что действительно думала. Тьма, скрывающая глаза, пробила ее на правду. «Находясь здесь, я прямо вовсю разважничалась». Она вздохнула. «Но ты был прав, когда говорил под тем утесом. Я остаюсь здесь, потому что не хочу возвращаться назад в мир». «Мияка». «Мне не следует этого делать». «Мияка». Она подняла руки и обнаружила его лицо. В какой-то момент он поднял покрывало и поднялся над ней, но его лицо выглядело несколько перекошенным. «Не плачь, Мияка. По какой-то причине от твоих слез мне тоже хочется плакать». «Прости, но...» «Разве твои слова ничего не стоят, Мияка? Тогда почему куклы приняли тебя как свою хозяйку? Из-за твоих слов? Мыслей? Или из-за твоего характера, который все время толкает тебя дальше? Дай мне сказать, Мияка. Король, который возглавляет людей, наделен всем этим вместе», — произнес Аполлон. «Подобное я не могу делать. Спасибо тебе». «Это я должна говорить спасибо, дурачок». С уголков ее глаз полились слезы, и его голова опустилась. Когда она отпрянула от удивления, их губы встретились. Через несколько секунд влага вздохнула и ушла, но жар не оставил ее тело и щеки. Мияка сделала вдох и перенесла ноги. Она мягко сжала его между колен и позиционировала свой зад. Просто на всякий случай. Говорить такое совсем не по мне. Это мой первый раз. Понежнее, хорошо?» «Не волнуйся, Мияка. Это и мой первый раз». «Ясно», — ответила она, не подумав. «Стой! Это еще что? Не обманывай! С такими замашками ты сойдешь за реального сердцееда!» «Я не обманываю. Чтобы удостовериться, что все пройдет гладко, третий гир пренебрег ручной работой. Все необходимое извлекалось и делалось снаружи тела. А еще... сердцеед? Я бы не стал поедать сердца, тем более женские». «Нет, сердцеед — это... ох, забудь!» «Хватит уже», — подумала Мияка. «Я сейчас не в том положении, чтобы излишне красоваться». Едва лишь она осознала, что это не особо отличается от нормы, Аполлон опустил тело. «А, погоди минутку». Ее пульс начал учащаться, и она вспотела, словно все это время сдерживалась. Он глянул на нее в замешательстве. «А знаешь, я читала, что если у обоих первый раз, все редко выходит как надо». «Не переживай, Мияка. Давным-давно я читал, как сделать так, чтобы все прошло гладко». «И сколько тысяч лет назад это было, дурачок? Плюс в наши дни в Японии, стране массового производства, редко увидишь такой нестандартный продукт, как я. Вдруг что-то пойдет не так? К тому же...» Мияка подняла взгляд на молодого мужчину над ней и сделала предположение, исходя из несколько счастливого выражения на его лице. «Не могу сказать, почему я так уверена, но в этот раз ты точно преуспеешь. Не сомневаюсь». «Лоу-гир гораздо более развит, чем третий гир. Ты можешь определить умение человека, просто взглянув на него?» «Дело не в умениях. Скорее, это случайный разряд». Она врезала ему прямо по лицу. Аполлон выдал стон перед тем, как скрючиться и упасть на нее. «Ах!» Мияка удивилась, как жалко прозвучал ее собственный голос. В отличие от того, как она держала его утром в ангаре, его кожа была теплой, и на нее взгромоздилось даже щекотание его волос. С поднятыми над головой руками она огляделась по сторонам, но, естественно, здесь никого не было. «Дурость!» Мияка вздохнула, расслабилась и обвила руками его спину и шею. «Я делаю ему здесь огромную услугу». Едва лишь она осознала, что эта мысль просто способ спрятать смущение, то внутренне вздохнула. Девушка еще больше расслабила тело, погрузилась в постель и сравняла изгибы своего тела с его. «Но я уверена, что много чего будет. Но все должно пройти гладко. Наверное». Аполлон кивнул и поднял голову, чтобы взглянуть ей в глаза своим улыбающимся взглядом. Его желтые глаза отличались от ее, но наполнились таким же светом. «Думаешь, мы сможем стать семьей?» – спросил хозяин этих глаз. «Я-то не против, но интересно, что скажет моя мама». «О, точно. Если мы станем семьей, у меня появится теща. По крайней мере, у нас будет семья из трех». «Вот как оно выходит», – гадала она. Основываясь на его прошлом, Мияка догадалась, почему он сказал это с улыбкой, и прониклась сама. После чего она больше не могла остановить свои чувства к нему. «Но не забывай о Мойрах и остальных горничных. Они тоже семья, разве нет?» «Я позабочусь об этом в будущем. Хотя пока я не привыкну, мне придется передавать все через тебя». Он немного приподнял тело и завернул руки ей за плечи и спину. Для расслабления Мияка сделала вдох и ощутила тепло его дыхание, но не стала ничего отвергать. «Он обязательно станет хорошим королем». Ей казалось, что Тифон его сдерживает. И если куклы станут его семьей, в ком больше не будет необходимости? «Во мне? И мне нужно два хозяина», — осознала она. «Оставаться с этим дурачком в качестве Тифона тоже вариант, я полагаю». «Ты потерял свою семью, не так ли?» – произнесла Мияка. «Но ты никогда ее не забывал. Ты можешь завести новую и можешь стать частью другой семьи. Не думаешь?» «Верно». Когда он кивнул, она продолжила с улыбкой облегчения. «Тогда мы действительно одинаковые».